Посмотреть на диковинку вышли все. Наверное, персонала внутри больницы и не осталось никого. Даже посуровившая с обретением новой должности Ельцина появилась на крыльце. Впрочем, тут же развила бурную деятельность и разогнала всех по местам традиционными для любого начальника воплями про «тут вам не церковь» и пошли работать санцы высоко. А ее слушаются, желание посмотреть на меня, красивого, восседающего за рулем автомобиля, сразу и массово пропало. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — поприветствовала она, приблизившись на положенные этикетом 3 шага. «И вам не хворать, Зинаида Яковлевна, как обстановка?» Шутливый тон Ельцина не поддержала. Я заметил, на работе она даже не улыбалась, наверное. Дайтубин докладывал, что ни с кем она не сблизилась, со всеми ровно. «А ты, полицейская морда, с кем Вась-Вась разводишь? А с другой стороны, у нас сейчас замечательный период, когда самый большой секрет – это бухгалтерская отчетность. А если Ферриный узнает, сколько я зарабатываю, то мне его не жалко. Вам телефонировал барон Фридерикс, пригласил прибыть в яхт-клуб на Большой Морской. Сказал, что дело не требует отлагательств. Благодарю, Зинаида Яковлевна. Хорошего вам дня. На ловца, как говорится, и зверь. Надо будет только Владимира Борисовича на улицу вытащить, а там дело техники, если Старицкий не соврал. До яхт-клуба домчались за жалких 20 минут, быстрее лихача. Конные экипажи, в большом количестве оставленные позади, явно уронили на мостовую повышенный объем органических удобрений высшего класса. Об этом восторженными криками мне поспешили сообщить извозчики. Любит наш народ технический прогресс. Оставил в машине пребывающего в нирване Жигана и пошел внутрь. Расскажи кому в 21 веке, что без проблем припарковался в центре Петербурга. Не поверит, а тут запросто. Блин, надо спросить швейцара, нет ли у него родного брата тех же статей. Поставлю на входе в особняк на Сергиевской, чтобы вот так брезгливо-угодливо смотрел на всех и спрашивал, чего изволите, будто к нему просители явились. Князь Баталов, по приглашению барона Фридерикса, произнес я секретный пароль. Прошу, ваше сиятельство, вас проводит, снова поклонился швейцар. Чуть поглубже на этот раз. Хороший кабинет у командора яхт-клуба. Любых гостей не зазорно принимать. И вид отсюда прекрасный, на Большую Морскую. Вот так сидишь, винишко попиваешь, смотришь сверху вниз на гуляющую публику, завистливо взирающую на твое окно, и радуешься жизни. «Здравствуйте, Владимир Борисович!» Поприветствовал я командора. Как только доложили, что вы телефонировали, сразу примчался. Надо срочно написать заявление с просьбой о приеме. Завтра внеочередное заседание, очень удобный случай провести ваше членство, порадовал меня Фридерикс. Работа сделана, остались формальности. Так что к 5 вечера милости прошу. Надеюсь, все пройдет хорошо. Благодарю, очень приятная новость. Присаживайтесь, чайку откушаем, как раз заварился. Извините, не переоделся, автомобиль осваивал, запылился, наверное. Ну вот, наконец-то ввернул в разговор пусковой крючок. Приобрели? С совершенно неискренним равнодушием спросил Фридерикс. Да, из вашего окна хорошо виден, сделал я подсечку. Постойте, это, бенц вело, а что там за круг над сиденьем водителя? Я улыбнулся. Заглотнула рыбка крючок. Специальное рулевое колесо, приделано к тягам. А во, сами переделывали, какой красавец. Вы не против, если я на него поближе взгляну? Да уж, пожалуй, Старицкий даже преуменьшал степень автомании своего начальника. Владимир Борисович разве что не через ступеньку прыгал, сбегая по лестнице. Барон возле бенца был подобен такующему глухарю. Он обошел машину, с какой-то любовью трогая ее, чуть не поглаживая. Страсть. Государевому чиновнику как бы не совсем камильфо, так на него воздействовать можно, но что сделаешь, слаб человек. Привезли из Москвы, с индивидуальной отделкой. Попытался отвлечь я целого товарища министра от стремления слиться в экстазе с изделием немецкого автопрома. Вы позволите, я проеду немного на этом автомобиле? Ой, как удобно вышло. Сам попросился. Если навык имеется, то почему нет? Здесь только приноровиться к управлению. Думаю опустить немного. Да садитесь уже, князь. Нетерпеливо оборвал меня Фридерикс. Давайте, кружок сделаем по городу. На барона посмотришь и не скажешь, что ему скоро 58, для конца 19 века, почти патриарх. Раскраснелся, привстал, усы на ветру развиваются. Сумасшедшая скорость, 20 километров. Мы и проехали всего ничего, до Невского, повернули к Дворцовой площади, по набережной до Медного всадника, и снова вернулись на Большую Морскую. «Зверь, а не автомобиль!» — с восторгом воскликнул Владимир Борисович, с сожалением покидая водительское место. «Так и ездил бы, не вижу препятствий. Я ведь два экземпляра приобрел, цена подходящая оказалась, и это не подарок», — задавил я в зародыше протест, рождавшийся за покрасневшей вмиг физиономией барона. «Я вам даю его покататься, как автолюбитель своему товарищу, пока не надоест, или я вдруг решу, что он мне самому нужен. Обслуживание, конечно же, за ваш счет, Владимир Борисович, ну сами подумайте, что это за взятка для коллежского секретаря, да, а товарищу министра, извините, оскорбительно такое предлагать, да и какие преференции от вас я могу получить, мундир новый, или нитки для золотого шитья сверх положенного, наши интересы ни в чем не пересекаются, так что не переживайте, но я в сомнении, как-то это неожиданно, не думайте даже, просто пользуйтесь, сами же учили, что хорошему человеку приятное делать намного комфортнее, не взятка, а бесплатный лизинг, понимать разницу надо. Домой возвращались как в анекдоте, не знаю, кто это, но водителем у него барон Фридрихс, будет что Жигану на старости лет рассказать, домчали до Маховой и попрощались, естественно, не обошлось без приглашения на ужин, как же, особняк на углу Почтамтской и Конногвардейского переулка снаружи видел, а внутри не сподобился побывать, больших приемов Владимир Борисович не устраивает, а просто так к нему не попадешь, но теперь у меня пропуск есть. Хитрованец побрел на Сергиевскую, к оставшемуся бенцу. Переживать смысла не вижу, пускай доделывает как надо, а не наспех, чтобы лучший экземпляр был в моем владении. Успел зайти в квартиру и переодеться, звонок. Эх, забыл сказать, что меня нет дома, только и надежды, что адресом ошиблись, но точно не доставка, те с парадной лестницы не беспокоит. К вам, барин, поляк какой-то, и не выговорить фамилию, прости господи, перекрестился Прохор, проси, самовар подай сразу, знаю я только одного уроженца царства польского, фамилия которого может стать настоящим шибалетом, и точно, не ошибся, здравствуйте, Степан Карлович, встретил я своего гостя, очень рад, что вы зашли, присаживайтесь, будем пить чай, лицо Джевецкого было встревожено, испугался и я, надеюсь, с лодкой все в порядке, а нет, беспокоиться не стоит, работы идут по плану, я по другому поводу, право, даже не уверен, послушайте, бросьте эти экивоки, пришли, значит, надо, вы меня не стесняете вовсе, в конце концов, мы с вами работаем, у меня к вам просьба, сказал Джевецкий, относительно вашей главной профессии, один наш товарищ, лейтенант Яковлев, ваш полный тезка, кстати, болен, никто не может даже выяснить толком, что за недуг у него, очень светлая голова. Он разрабатывает двигатель внутреннего сгорания, имеет награды, в том числе и международных выставок. Не могли бы вы его осмотреть и проконсультировать? Если это ваш товарищ, конечно, посмотрю. Но настолько я понял, ситуация несрочная, 20 минут, пока мы перекусим, ничего не изменит, а потом поедем. Далеко, не очень, на Большой Спасской, он живет при чугунолитейном заводе. Владимир, крикнул я сыну Кузьмы. «Ставь самовар», глава 12, Харьков, баснословно дешев картофель, заводчики для выкурки спирта покупают его по 4 коп, за пуд, несмотря на такую дешевизну, землевладельцы предпочитают разводить картофель, десятина которого дает в рных 32, Берлин, в Эдиуче медицинище в очиншрифт напечатан реферат профессора Беринга и приват-доцента Кнарао-Пантикокаин против столбняка, титанос, из обертателей Надюкся, что в ИСЛствии этого удастся значительно понизить процент смертности от столбняка. Цена обыкновенной дозы 30 марок. Столичные ВСТИ. Столичные газеты передают в вид слуха, что чиновникам ВСХ без исключения министерств и ведомств, ВМ-100 форменных петличек на воротниках пальто и сюртуков, будут присвоены наплечные знаки. ВСТИ из внутренних областей. По словам екатеринославских ведомостей, громадное имение на столбняков П. П. Демидова князя Сандоната, Завадовщина, Новомосковская узда, Екатеринославской губернии, в количестве 17 тысяч десятин, покупается за миллион рублей, с помощью крестьянского банка, 19 товариществами, набранными из М-стечка Петриковка, С. Чеплинки, Елисаветовки и ДР, 16 прилегающих селений Новомосковская узда, в числ 1000 семейств, Большая Спасская, ни разу не центр. Я в этих краях не бывал никогда. А что я здесь мог бы забыть? Из достопримечательностей, промзона, мелкими островками разбросанная по округе. Вы знаете, сколько вони и чада от чугуна литейного завода. Если нет, то вам сильно повезло. Короче, жить здесь я не хотел бы. Может, и заелся, но если есть возможность, зачем отказываться от комфорта и безопасности? Пока ехали, Джевецкий рассказывал, какой золотой парень этот самый мой тезка. И моторы делает, и изобретает все на свете, и производством управляет. Степан Карлович рассматривал именно его двигатель для подводной лодки, но странная болезнь не дала довести дело до ума, так он пока и остается большей частью в эскизном проекте, который еще в железо не начали воплощать. Да и родня у него, сборище жадных негодяев, уже ходит по заводу и даже пытаются прибрать к рукам при живом хозяине, пока тот лежит пластом. Если прав мой спутник, то выздоровления желают только жена, Софья Петровна, да дети, сыновья Алексей с Александром и дочь, от богатой фантазии нареченной Александрой же, обитал Яковлев в здании завода управления. Хорошая квартира, просторная, только вот пылюгольная, как песок на пляже, норовит во все физиологические отверстия заползти, да и черный дым своей желтой мордой тычется в стекло. Можно в стихотворцы пойти, на досуге еще пару знаменитых строк из Томаса Элиота вспомню. В квартире пахло болезнью, у нее нет какого-то одного запаха, если быть совсем точным, но стоит человеку полежать в постели, и смесь его дыхания, пропотевшего белья, лекарств, остатков еды, которую он принимает, не вставая, все сливается в не очень хороший аромат тления и угасания. Надо будет выпить коньяку, как домой приеду, он меня обычно от мрачных философствований хорошо спасает. Яковлев, мужик молодой еще, 40, наверное, нет, худощавый, я бы даже сказал, несколько истощенный, чисто выбрит, одет в свежие, не забывают, ухаживают. Я попросился помыть руки, и за мной пошла не служанка, а супруга. Софья Петровна, молодая еще женщина, но с уставшим лицом и заплаканными глазами. Я попросил рассказать, с чего все началось и каковы симптомы. Раз уж на жене явно уход лежит, с ее слов, болеет Евгений Александрович давно. Ничего выраженного, небольшая лихорадка, слабость, высыпание на коже не очень выдающееся. Но слег и не встает, и никаких гипотез, из-за чего это, никто не высказывает. Осмотрели разные специалисты, лечение назначали, но эффекта это не оказало. Мне, может, и показалось, но Софья Петровна веру в отечественную медицину уже утратила. Поэтому, наверное, ладаном у них в квартире пахло крепче обычного. Сам по себе пациент тоже ничего выдающегося в плане осмотра не показал. Астеничный, бледный, светобоязнь легкая, тошнит, аппетит пропал. Жалобы на слабость и головную боль, покашливание. Ну есть в области лица сыпь уртикарная, но это уже так, лишь бы найти чего. Кто ж от крапивницы сляжет и умирать соберется. В легких чисто, тоны сердца глуховаты, так это и понятно, при интоксикации такое часто случается. Самая крупная находка, печень увеличена, но всего на 2 пальца, плотная. Хорошо, гепатит приплюсуем. Наверное, и конъюнктивит слабенький отсюда. И самую малость тонус сгибателей повышен. Не держит карандаш подбородком. Извините, но меня положи и вставать не давай, тоже затылок деревянным станет. Не нашел я ни одной причины, отчего здоровый мужчина, довольно молодой и крепкий, слег бы. Ах, забыл, еще парочка лимфоузлов увеличенных, с крупную горошину, подчелюстных. По сумме доказательств клиент, если бы на ногах был, в нашей районной поликлинике хрена с 2 больничные бы получил. Кучу направлений на анализы, это запросто, а вот листок временной нетрудоспособности, под большим вопросом. Я бы тоже с удовольствием назначил кучу исследований, включая иммуноглобулины и ПЦР на 10 ходовых инфекций, да только тут и слови таких никто не знает. А было что-нибудь странное перед болезнью, ну вот не прямо в тот же день, может, недели ранее, после чего возникло это. Ничего, взгрустнул Евгений Александрович, на пикник ездили всей семьей, с моей занятостью это редко случается, вот и все странности. Неврология, смотрел его и такой спец, не обнаружил ничего выдающегося. Вы не переживайте, нет такого недуга, который бы не победила современная медицина. Чтобы поддержать настроение болящего, рассказал анекдот про врача, осматривающего пациента. Курите? Нет, астма. Может, пьете? Исключено, давление. С дамами лишнего позволяете? Да какой там, возраст. Ну а жареное любите? Желудок. Да что вы за человек такой, даже запретить нечего. Все посмеялись, атмосфера в квартире сразу стала сильно лучше. Я измерил температуру у тезки, ну чуть-чуть повышенная. Скорее всего, затяжная инфлюенса, выдал я свой диагноз. Побольше жидкости, свежие фрукты и овощи, комнату проветривать. Хотя тут у вас наоборот, закрывать поплотнее. Не знаю, может, на дачу вывести, чтобы свежим воздухом подышал. Собрался и поехал. Не мой больной. Меня вообще бесит вынужденная универсальность врачей сейчас. И швец, и жнец. Надо хорошо разбираться в одном чем-то, а то вся медицина, блин, сплошь врачи общей практики. Я этого на Арбате полной ложкой хлебнул. Но почему такое чувство, будто пропущено что-то? Может, из-за печени что-то? Безжелтушный гепатит такой мощный? Или там опухоль сидит и интоксикация из-за этого? Но тогда спасения нет. Рак печени сейчас и вправду только молитвами лечить. Какая нафиг трансплантация? Не смешно даже. Ах, чтоб тебя! Крикнул извозчик и прихлопнул на шее какое-то насекомое. Напасть прямо какая-то. Спасу нет от этой заразы. Точно. Пикник. Поехали назад. Повернулся я к Живецкому. Кажется, я кое-что упустил. Разворачивайся, велел Степан Карлович. Назад, на Большую Спасскую. Да куда, барин? Начал протестовать извозчик. Вон сколько отъехали. Да межевой. Почитай, финляндский вокзал виден. Кобылка еле ноги переставляет. Я уж хотел после вас в стойло ставить. Замучилась, бедная. Как по мне, до вокзала далековато еще. Но я вытащил из кармана полтинник и дал таксиру. Держи, только помолчи. Странным образом это придало бодрости и лошади. Надо же, бессловесная скотина, а в деньгах разбирается. До чугунолитейного завода домчали очень резво. Софья Павловна такому скорому повторному визиту, если и удивилась, то виду не подала. Я не стал тратить время на политесы и сразу последовал в спальню. Позвольте, Евгений Александрович, я еще раз кожу посмотрю. Будьте добры, кальсоны снимите. Вот оно что покоя не давало. Ну да, я поначалу подумал, просто гиперемия, что-то твердое под бедро попало. Но нифига, не отлежал. А не заметили, вот это покраснение круглое, оно все время тут было? Знаете, нет, подумав, ответила Софья Петровна. Оно вроде раньше ближе к коленке находилось, и меньше размерами было, чуть больше пятака. А сейчас в другом месте, и больше стало. А на пикник когда ездили, клещ не кусал? Спросил я Яковлева. Было. Помнишь, Соня, мы его керосином травили, чтобы отпал? Интересно, а когда описали болезнь Лайма? А кто ж ее знает? Я даже не в курсе, фамилия это, или географическое что-то. Какие из себя эти барели? Не в курсе. Лечили беду доксициклином. Ага, сбегайте в аптеку, купите, у них точно продается. На одной полке с цефалоспоринами. Зато у меня есть чудо-лекарство, которое тоже в рекомендациях указывали. Кто сказал, что его великие князья отобрали? Да что это за доктор, у которого в заначке дефициты не лежат? Это же в клятве Гиппократа есть. Как там? А если врачующий не убережет редкое лекарство на случай нужды, то такого надобно изгнать из сообщества и не допускать даже мести тротуары перед больницей, ибо недостоин. А еще отобрать фонендоскоп. Как-то так, беречь пенициллин до китайской Пасхи смысла нет, распадется. Побуду добрым волшебником, тем более, что человек полезный вроде. Господин Яковлев, я берусь за ваше лечение. Думаю, это займет примерно неделю. О результатах можно будет судить уже через пару дней. Вы выпишите рецепт, какие лекарства надо купить. Подобралась Софья Павловна. Ага, и надежда в глазах появилась. Необходимый препарат есть у меня дома. Евгения Яковлевича надо перевести на Маховую, дом 7. Там, где больница для лечения сифилиса, знаете. Хотите сказать, у меня, начал возмущаться Яковлев. Нет, это не Льюис. У вас болезнь, которая вызывается укусом клеща. Лечить я вас буду, как и сказал, у меня в квартире. Собирайтесь и приезжайте. Встретимся там. А долго лечиться? Спросил тезка, тяжело вздыхая. На что я ему рассказал еще один анекдот. Идет обход в больнице. Заведующий спрашивает лечащего доктора, каково состояние больного. Тот на ухо отвечает шепотом. 10 миллионов рублей. Заведующий больному. Тяжелый случай. Приготовьтесь к долгому лечению. Вопреки ожиданиям анекдот смеха не вызвал. Вся семья Яковлевых явно напряглась, а в глазах супруги даже появился испуг. «Ваше сиятельство, Евгений Александрович, у нас сейчас очень тяжелая ситуация. Родственники перехватили управление на заводе, счета в банке арестованы. Войдите в положение. Это она про деньги, что ли? Софья, прекрати». Яковлев даже привстал на кровати. «Деньги на лечение мы найдем, ваше сиятельство, не сомневайтесь. В конце концов, займу в банке». «Вы меня не поняли», — покачал головой я. «Извините за неуместную шутку. Все лечение бесплатно, не возьму с вас ни рубля. А еще помогу насчет завода, поговорю с великим князем Сергеем Александровичем. Пришлют вам проверку из министерства, разобраться, что за безобразие творятся». Супруга бросилась целовать руки, пришлось срочно ретироваться. В яхт-клуб собирался как на торжественный прием. Нет, парадный мундир с орденами не надевал, потому что учреждение не государственное, а развлекательное. Люди там про парусный спорт говорят, и особенности перехода между Кингстоном и Гаваной обсуждают. А если про что другое, то только так, к слову. Так что никакого официоза. Смокинг или фрак, наверное, последнее, так как я не в курительной комнате посидеть иду. Цилиндр, другого быть не может. Я бы котелок предпочел, он удобнее, но кто же меня спрашивает? Выпендриваться, так до конца. Перчатки белые, штиблеты лакированные, а также трость. Очень удобно, кстати, извозчиком руководить, если язык заплетается. Пульт управления на минималках. Глобально уже пора заводить свой собственный выезд, но Жиган только осваивается с Мерином, как бы не угодить в аварию. «Мне нельзя, слишком ответственный день». Сказали прибыть к 17, так явился без четверти. «Не гордый, подожду в кулуарах». «Не дожидаясь от швейцара, чего изволите», — сообщил, что князь Баталов на собрание снял с головы ненавистный цилиндр и прошел внутрь. Знакомые лица, если и имелись, то где-то в другой комнате. Так и стоял, взирая на променад под окном, краем глаза все же отслеживая обстановку вокруг. А то вдруг здесь вслух вызывать не принято, и я пропущу столь значимый момент. Волноваться не получалось. Что я теряю, если сейчас кандидатуру откровенного парвеню забаллотируют? А ничего, вкусно поесть и в других местах могу, и даже с гораздо более приятными людьми, что намного важнее. Сюда не просился, если не считать формального заявления о приеме. Как завещал коллега Булгаков, сами все предложат и сами все дадут. Есть у них какие-то планы на меня, не напрасно ведь сказали, что приедет Никса, и еще пряники будут. Кстати, а кто это произнес? Владимир Александрович, или мой ласковый тюремщик, почти родственник Сергей Александрович? Вот эта неопределенность, кстати, несколько тревожит. А то вот так в один прекрасный момент выглянешь в окно, а там авианосец подаренный стоит, с красиво повязанным на якорной цепи декоративным бантиком. Вот командор быстро промчался, меня заметил, кивнул, но не подошел, даже не замедлился. Ну да, без трех минут. Важно прошествовал Владимир Александрович с каким-то старым хрычом, но тоже кивнул. Сказал что-то своему спутнику, и тот оглянулся в мою сторону, и даже изобразил подобие улыбки. Я поклонился и вдруг заметил серый след на белой перчатке. Где же так неловко? Когда из экипажа выходил, стащил обе и поискал глазами, куда выбросить. Идти в туалетную комнату, блин, как не вовремя. Но тут беззвучной тенью подошел лакей и принял бракованные аксессуары. Хорошо, что на такой случай в кармане несколько пар запасных лежит. Ну да, когда менял как перчатки, то это про вот такие, тоненькие, а не зимние. Пока приводил себя в порядок, не заметил Сергея Александровича. Совсем нюх потерял. Надо развивать способность выявлять приближение любых великих князей на большом расстоянии, чтобы успеть скрыться за горизонт. «День добрый, Евгений Александрович, ваше императорское высочество», — поклонился я. «Прекрасно выглядите», — осмотрел меня с головы до ног великий князь. «Вам очень идет этот фрак, волнуетесь?» «Если только самую малость», — соврал я. «С такой поддержкой шансов на благоприятный исход немало». «И правильно», — похлопал меня по плечу Сергей Александрович. «Барон собрал 11 рекомендаций, не считая наших, и передал пожелание его величества видеть вас членом клуба кому следует. А то есть тут некоторые, которые в любом случае черный шар в урну кладут, а он, кстати, 5 белых побивает. Но не будем задерживаться, нас приглашают». Сам прием ничем особым не запомнился. Никакого кворума, кстати, не наблюдалось. Хорошо, если треть списочного состава были на мероприятии, но этого оказалось достаточно. Ну, зачитали характеристику от Сергея Александровича, покивали важно в тех местах, где перечислялись мои заслуги на благо Отечества, а их оказалось уже немало. Голосование провели быстро и обыденно, долго тянуть с результатом не стали. 42 белых против 1 черного, объяснили правила клуба, попросили расписаться под ними. Чтобы не забывал, вручили печатный экземпляр, в синем софьяновом переплете и намелованной бумаге. Вот, собственно, и все. Плати вступительный взнос в банк, и добро пожаловать. Тут же, в приемной выписал чек. Уже собрался было отвалить, но вышедший за мной великий князь, попридержал за локоток, направил в сторону той самой курительной, где меня теневое правительство принимало в первый раз. Ба, да все те же самые лица. Только к великим князьям прибавился еще и Иван Николаевич Дурнова, нынешний председатель комитета министров. Другими словами, премьер, высокий, громогласный бородач с широкой грудью, острым взглядом. Стоило мне зайти, все замолкли, внимательно уставились, включив рентгеновское зрение. Ну смотрите, просвечивайте, мне скрывать нечего. Князь, я обещал вам награду за создание вашего чудо-лекарства, и это не прием в наш клуб. Великий князь Владимир Александрович незаметно пожал плечами. Он явно считал, что трескать Мадеру в его присутствии – это уже огромная награда. Так вот, Сергей Александрович мне приязненно улыбнулся. Его Величество подписал указ о создании в правительстве Министерства охраны общественного здоровья. Вам предложен пост товарища министра. Вы согласны? Увы, времени на раздумья не даю, решать надо прямо сейчас и здесь. Глава 13. Столичная ВСТИ. В Москве учреждается новое общество русских хирургов. Общество будет преимущественно разрабатывать научные и практические вопросы современной хирургии, соответствуя теоретическому и практическому развитию и процветанию русской хирургии. Обществу предоставлено право на издание ученых трудов, журнала или газеты, а также назначать премии за русские оригинальные работы по хирургии. В состав общества допускаются и женщины-врачи, но без права избрания на какие-либо должности в обществ. Учредители ЧУПРов, Моровский и Левицкий, избран председателем. В ВСТИ из внутренних областей. Французский путешественник и археолог барон Дебай прибыл в Оренбург для производства дальнейших раскопок в окрестностях города. Петербург, ВД, 45, по Екатеринговскому просп. Состоялось открытие первага в столиц, основного имага частным лицом, приюта для вскармливания грудных младенцев. Основан он женщиной-врачом О.Н. Турыгиной. В ВСТИ из внутренних областей. В.В. Верещагин устраивает в Одесс, по словам эмсных газет, выставку своих картин. Развели, блин, как пацана. И ведь умело так, будто шайка аферистов лоха колхозного. Подловили в момент полного расслабления. Я уже начал думать, с кем из своих товарищей приду инспектировать местный ресторан, и нате, давай согласие сию минуту. Ведь мог отказаться, сказать, что такие вещи не сразу делают, не тот настрой. А меня только и хватило спросить, кто министром будет. И мне тут же, да Николай Васильевич, дружок твой закадычный, он прямо в припрыжку побежал, как узнал. Вы с ним сработаетесь, знаете ведь друг друга уже. Уши развесил, начал вякать, что не по чину, куда мне, с 6-м классом в товарища министра. И ответ сразу, да сейчас, в 4-й класс приподнимем, станешь действительным статским, заслужил, дела твои перед отечеством оценили по достоинству, и прочее бла-бла-бла. Надеюсь, я там хоть тупо не лыбился от радости, а то деятели эти как загипнотизировали. Цыганские гадалки нервно курят в сторонке. И вот я сижу в экипаже и сжимаю в руках дурацкий устав, который не бросил в клубе исключительно из вежливости. Хотя чем книжка виновата? Правда, натурально ведь шедевр полиграфического искусства. Пусть лежит дома, гостям показать можно. Интересно, а почему Склифосовский ничего не сказал? Тоже сюрприз готовил? Что-то тут не так, надо срочно встретиться с будущим начальником, проставиться и поздравиться. Не знаю, что в таких случаях делают. Может, выезд подарить? Нет, оставшегося бенца не отдам. Вон, как раз винная лавка для богатых, на Невском других не встречается. Пойду, бутылку покрасивше куплю. С намеком, что и мне выпить не помешает. А то это их марсала, которую в яхт-клубе вместо воды пьют, совсем не пошла. Велю, чтобы дома и капли этой дряни не было. Вот как раз и пригодилась тросточка, постучать набалдашником по плечу извозчику. «Останови-ка, братец, у винного». «Как скажете, ваш сиясь, из яхт-клуба во фраке и цилиндре абы кто не выходит, ниже графа вряд ли, а если ваше сиятельство, легкий перебор, так и не в обиду, не принижение». И в алкомаркете приказчик тоже чуть не земной поклон отвесил. «Чего изволите? Лучшие вина, настойки, водки. Для особого случая могу предложить вино Мариане. Ты бы подмигнул еще, говнюк. Мне только смеси винища с коксом для полной радости не хватало. Вот дорвусь до власти, все это дерьмо вычищу из торговли на радость контрабандистам. Коньяку мне, лучшего. Богатый выборс, смею предложить Реми Мартен, Курвуазье, Пхеннесси, Мартель. Вот, прошу обратить внимание-с, это от 2 рублей, на прилавке выросла батарея из 8 бутылок, эти примерно по 3, и вот эти по 5. Могу предложить Деламан, Гран-Фин Шампань Виктория, за 15. Согласен, коньяк неплохой, но ничего для особенного случая. Нужен, чтобы вот открыть только, и сразу понятно стало. Да, это оно. Хотя мелкие чиновники за 30-ку месяц горбатятся. Все, что ли? Получше нет ничего, как же с имеем Деламан, Гран-Фин Шампань Виктория, 15 за бутылку-с. Есть еще бисквит Дюбуше Первый Консул, винтаж 49-го года-с, за 16 с полтиной. Прикажете показать? Неси. Пристойная посуда, скромно, но со вкусом. Взял в итоге винтаж, в фирменной деревянной коробке, в стружке. Николай Васильевич был дома, но встретить меня не вышел. Проводили к нему в кабинет, и там я большого энтузиазма не увидел. Так смотрит на нелюбимых сыновей, пропивших семейные ценности и вернувшихся требовать денег на новый загул. Короче, никакой любви, но хоть не выгнал, и то хорошо. Но мне становилось все интереснее. Ситуация теперь выглядела совсем не так, как это было еще полчаса назад в яхт-клубе. Дурнова говорил что-то туманное, что Склифосовского пришлось уговаривать, но я тут с какого боку? Не изволите ли объяснить, что привело вас к такому решению, Евгений Александрович? После долгой паузы спросил хозяин кабинета, что вы имеете в виду? Хотели другого на этот пост? Так только скажите, мне он как собаке лишняя нога. Сказали, что вы готовы приступить к работе исключительно в паре со мной, я из-за вас, а мне, что вы настаиваете на моем участии, и из чувства уважения, какая разводка, и ничего не откатишь назад, вот же, прости господи, я перекрестился, челночные дипломаты, это как, удивился Николай Васильевич, да анекдот такой есть, когда пришел один проситься на работу в дипломатический корпус, а его брать не хотят, дают задание для проверки, женить приказчика из лавки на дочери барона Гинзбурга. Тот говорит, проще простого. Через неделю возвращается, докладывает, свадьба в ближайшее воскресенье. Все в удивлении. Как смог? Очень просто. Я пошел к приказчику и спрашиваю, хочешь жениться на еврейке? Он мне, зачем у нас и своих девчонок полно? Я ему, да. Но она, дочка барона Гинзбурга, миллионщика. Он, о, это меняет дело. Тогда я на заседании правления Дворянского банка и спрашиваю, вы хотите иметь председателем правления ярославского мужика? Фу, говорят мне в банке. А если он при этом будет зятем Гинзбурга? О, это, конечно, меняет дело. Еду домой к барону и спрашиваю, хотите иметь зятем русского мужика? Он мне, что вы такое говорите? У нас в семье все финансисты. Я ему, а он как раз председатель правления Дворянского банка. Он, о, это меняет дело, доченька, пойди сюда, нашел тебе жениха, это председатель правления банка, та отвечает, фи, все эти финансисты, дохляки или бугры, а я ей, да, но этот, здоровенный ярославский мужик, она, ао, это меняет дело, то есть нам предложили то, чего еще не было, грустно улыбнулся Николай Васильевич, хитрецы, знал ведь, что верить нельзя никому из этой комарильи, что притащили. Коньяк, ставьте на стол, уроните еще, а во, для такого повод нужен экстраординарный, ну у нас как раз такой, а не подскажете, что вам пообещали, мне вот особняк, членство в яхт-клубе, и титул для Агнес, и в чинах повысить до 4-го класса сразу, медными трубами, значит, ну да, вы молоды, амбициозны, вот они и сообразили такое, а мне, научно-исследовательский институт, самый крупный в империи, финансирование учеников, дескать, сам, своей рукой впишешь расходы в бюджет министерства. Я как подумал, что не надо на поклон больше ходить всяким Морозовым да Рябушинским, из-под штанников выскочил. Короче, работой поманили, резюмировал я. И что же нам теперь делать? Взялся за гуш, тяжело вздохнул Склифосовский, не говори, что не дюж, завтра с утра поедем представляться Дурнова и смотреть помещение министерства, и вообще, как говорил Вольтер, случайности не существует, все на этом свете либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвестие, мне почему-то кажется, что у нас исключительно второй случай, значит, экономке гладить мундир, повторил один в один я вздох, новые назначения от обязанностей по лечению, да еще и собственноручно на себя взятых, не освобождало. Хорошо, что начальства надо мной нет, а пациент коньячный выхлоп за большой грех не считает. Первые сутки, кстати, прошли, можно подвести краткие итоги. Хуже Яковлеву не стало, температура, и так не очень высокая, снизилась до нормальной. Даже вот, вечером, когда у всех повышается, у Яковлева 36,2, тошнота меньше, поел бульончик у куриного, и организм не отказался его принять. На всякий случай у меня дублер есть, Дмитрий Леонидович. Он у нас специалист по микробиологии, кстати. Вот я его и притащил вчера, пусть описывает, наблюдает, пытается поймать нехорошего микроба. Клещи есть, после укусов люди болеют, вот пускай ищет, двигает науку. В загул уйти не страшно, он меня подменит, если пропаду. К счастью, попытки воспеть Асанну прекратились довольно быстро. Сказку о добром волшебнике я грубовато прервал, объяснив больному и его дрожайшей супруге, что двигает мной исключительно корысть, ибо я хочу двигатель для субмарины, ну и взять их потом в рабство в качестве оплаты. Последнее я вслух не говорил, а то люди в таком состоянии к шуткам почему-то очень своеобразно относятся. Рассказал ему про новые автомобили и мечты сделать что-нибудь поистине эпохальное в этом смысле, чтобы можно было нормально ездить, а не только показывать. И впарил концепцию кузова, до которой человечество дошло в 20 веке. Демонстрировал практически на пальцах, взывая к воображению. Пациент идеей воодушевился, а когда я ему показал из окна свой новый бенц с рулем, так и вовсе потребовал чуть ли не чертежные принадлежности в палату. Вот так и происходит лечение. Если заболевший силен духом, имеет обширные планы, то ему ни одна зараза не страшна. Особенно, если в крови еще плавает пенициллин. Проснулся я рано, успел сделать необходимый для ясности ума и бодрости тела комплекс упражнений, и даже завершить занятия медитацией. Мысли за ночь как-то устаканились, и я решил, что ничего совсем уж плохого в моем назначении нет. Поборемся, вдруг и удастся что-нибудь толковое в итоге сделать. Бывают в жизни чудеса, я тому живой свидетель. Поехали с утра к Дурнову совместно. А что выкобениваться? Статями не я, не Николай Васильевич, похвастаться не можем. Вдвоем в экипаже легко умещаемся, держаться, чтобы не выпасть, не приходится. Извозчик, правда, попытался сделать творческую надбавку на ордена, но Склифосовский передал ему какой-то специальный телепатический сигнал, и требования по оплате снизились до обычных. Спрошу потом у начальника насчет увещевания этих грабителей, если для этого не придется отращивать такую же бороду, будет полезным навыком. До Мариинского дворца молчали, что нам, планы на жизнь в экипаже обсуждать, имея спину извозчика в собеседниках, тут бы не замерзнуть, с утра довольно свежо, и двубортное пальто, положенное к мундиру, со своей задачей справлялось слабо, выполняя большей частью сугубо декоративную и пылезащитную роль. Ехать недалеко, по набережной Мойки до Спаса на Крови, потом на Невский, снова вдоль Мойки, и на месте. На красоты смотреть как-то не очень хотелось, да и что с ними случилось с прошлого раза, когда я их видел, плюс погода испортилась. До привычного питерского дождя мы еще не доползли, но были где-то близко. В город пришла типичная ненастная погода, и я понял, что мы очень быстро проскочили период золотой осени с красивыми листопадами, бабьим летом. Сейчас начнется слякоть, простуды. Репортеры нас у парадного подъезда не встречали. Упущение, однако. Надо после всего заехать в фотоателье, запечатлеть лики для потомства, а то и в учебниках напечатать нечего будет. Хотя барзописцев простить можно, тут ветерок совсем свежий задувает, до мгновенного придания лицу легкой синевы и аристократической бледности. Кстати, вот эту громадину дворца, давящую на сознание любого нормального человека, казна купила всего за 3 миллиона, и было это сравнительно недавно, лет 15 назад, сущие гроши, если подумать, в сопровождении нам выделили целого пристава, и не поймешь, то ли чтобы не заблудились, то ли чтобы не потырили чего. Внутри, Конечно, державно, спору нет. Желание прямо в вестибюле немедленно спеть песню композитора Львова на стихи Жуковского «Боже, царя храни» не возникло, но на определенный лад все эти интерьеры настраивали. Высокие сводчатые потолки, украшенные лепниной, зеркала в позолоченных рамах и паркетные полы, отражающие свет от многочисленных ламп. Просторные залы наполнены запахом свежей полировки и старинного дерева. Не подскажете, электричество давно в дворец провели? Задал я вопрос человека, увлеченного ремонтом. В 93-м году, ваше сиятельство, пробасил пристав с такой гордостью, будто он и Фарадей, и Максвелл, и Эдисон с Яблочковым в одном лице. В приемной у Дурнова, кстати, тепло, и даже комфортно. Или это нас по лестницам таскали, пока мы не согрелись, по крайней мере. Когда я верхнюю одежду снял, жить даже легче стало. Здесь все дышало важностью и строгостью. Стены обтянуты тяжелыми бархатными обоями темно-красного цвета, украшенные картинами с изображением битв и портретами государственных деятелей, всех как один похожих на фотографии со стенда. Наше коллекторское агентство гордится ими. Посередине комнаты стоял массивный дубовый стол, на котором покоились важные бумаги, перья и чернильницы. В углу громко и мерно тикали часы, чьи размеры и форма напоминали небольшой шкаф. Наверное, при нужде в них мог бы спокойно спрятаться человек моей комплекции. Секретарь излучал флюиды занятости и важной государственной заботы, но встал, поклонился, предложил располагаться поудобнее. Впрочем, долго нас мариновать в приемной не стали. Из кабинета открылась двустворчатая дверь, местный мажордом, традиционно седой и с легким паркинсонизмом, поклонился и пригласил нас внутрь. Наконец, я могу поразглядывать главу правительства вблизи и не отвлекаясь на великих князей. Какие добрые лица, быть беде, вспомнилась мне старинная песня «Аквариума». Что Дурнова, что Иван Логгинович Горемыкин просто сочились благожелательностью и добродушием. Иконы бы писать с этих чиновников. Если честно, то в первую минуту мысль у меня была одна. Держит ли министр внутренних дел отдельного человека для ухода за растительностью на своем лице? Барон Фридрих с усами сантиметров по 30 нервно курил в сторонке. И пусть большая часть прически, прикрывавшей надплечья государственного мужа, была отвоевана у бакенбард, мысли о лаке для волос сверхсильной фиксации из головы улетать не хотели. Этот человек в 21 веке довел бы любые барбершопы до инфаркта миокарда одним своим появлением. Красавец! Про такое песни сочинять надо. Премьер-министр вылез из-за монументального стола красного дерева и пошел нам навстречу. Иван Николаевич походил на принца Гамлета, в том смысле, что был тучен и одышлив. Ну и наследник датского престола не мог бы похвастать красивейшей бородой, разделенной надвое. Дурного с такой защитой можно было не опасаться покушений, вряд ли револьверная пуля была в состоянии пробить такую естественную броню. Встал и Горемыкин, и мы с Николаем Васильевичем заслушали пространную и малосодержательную речь о воле государя, радеющего за здоровье своего народа, и нас, которым доверена почетная обязанность это самое здоровье приподнять на достойную высоту, и прочий официоз минут на пять. Министр внутренних дел, улыбаясь от уха до уха, возрадовался передаче непрофильного актива в виде медицинского департамента хоть кому-нибудь, с чем и поздравил себя и нас. Мы отомстили, двинув ответные речуги. В основном вещал Николай Васильевич, как старший во всех смыслах. И снова государь, его непреклонная воля, и мы, готовые в любой момент по высочайшему повелению, ну и так далее. Думаю, у Склифосовского есть заготовка спича на все случаи жизни, в котором он меняет мелкие детали. Я, например, так и собираюсь сделать, ибо думать о всеобъемлющей заботе мне не очень хочется. Надо только уточнить плотность упоминания венценосца и высших сил, а остальное – дело техники. От конспектов по диалектическому материализму вряд ли сильно отличается. Дальше пошла неформальная часть встречи, а именно чаепитие. И мы вчетвером сидели за отдельным столом, на сей раз ореховым, и пили из красивых фарфоровых чашек довольно посредственный чай, пытаясь увидеть сидящего напротив собеседника из-за пузатого, в гербах, серебряного самовара. Мои попытки прикинуться дурачком и выяснить хоть что-то у Дурнова всякий раз натыкались на сладкоголосые отмазки, произнесенные весьма сочувствующим тоном. Это как скажет его величество, этот вопрос может решить только его императорское. Минут через пять мне начало казаться, что основная функция Дурнова – произносить речи и поить посетителей чаем. Впрочем, может, так и есть. Уж это он делает профессионально. Кое-что все-таки выяснить у премьера удалось. Самое банальное. Своего здания у новообразованного министерства нет, денег на него тоже не предвидится. Поэтому нам освободили местечко, прямо тут, во дворце на втором этаже. Аж целых 7 комнат, ни в чем себе не отказывайте. Бонусом шла отдельная телеграфная линия, которую можно кинуть от местной разводки и телефонный номер. Одна штука. Попытка поторговаться и выбить хотя бы 2, натолкнулась на полное непонимание. Зачем больше? Вот как хочешь, так и работай. Мы спускались по лестнице парадного подъезда, и я уже поднял руку, чтобы позвать извозчика, как я не выдержал. Оглянулся, никого. И как работать-то? Тоже удивлен, Николай Васильевич тяжело вздохнул. Между нами, этот Дурнова показался мне пустым человеком. Это-то как раз меня не пугает, меньше вмешиваться в дела министерства будет. Но 7 комнат, один телефонный номер и молчок про бюджет. Дождь в Питере, наконец, начался, мы раскрыли зонтики. А в газетах про этот момент напишут. Склифосовский грустно улыбнулся, что мы выходим не просто из здания, но и из прошлого, готовы шагнуть в будущее, которое только что начали строить. Сфотографироваться по этому поводу все равно надо. И предлагаю совершить набег на ресторан яхт-клуба, а то мне про него столько рассказывали, а я так ни разу и не сподобился. Заодно посмотрите на тех, кто действительно решает все в империи в неформальной обстановке. Ничего не могу противопоставить вашей непреклонной воле и всеобъемлющей заботе, засмеялся Склифосовский. Поехали. Глава 14. Столичная ВСТИ. В октябре ожидается заключение трактата с Китаем относительно проведения русской железной дороги через Манчжурию. Столичная ВСТИ. На производство всероссийской переписи ассигновано, по словам газет, 1-530-507. Кавказские ВСТИ. 7 октября, в 4 часа дня, произошло крушение товарного поезда на 176 верст между станциями Ильской и Линейной. Прислуга спаслась, погибло много товара, убиты пассажиры-зайцы. Виновник крушения – телеграфист Хабля. Столичная ВСТИ. В силу нового закона о привилегиях от 20 марта 1896 года, на химические рецепты привилегия не выдается. Ввиду этого химические заводчики как России, так и за границей намерены обратиться к министру финансов с ходатайством разрешить вновь выдачу привилегий на химические рецепты, так как иначе открывшему новый химический препарат придется обеспечивать его от заимствования лишь секретом изготовления. Столичная ВСТИ. На созыв и устройство предстоящего в текущем году в Петербурге СЗДА для обсуждения МРЭ борьбы против сифилиса в России Министерством внутренних дел и спрашивается кредит в размер 13 000 рублей. Из ФСНО, что на СЗД будет участвовать доктор медицины Романовской краткое, первым обнаруживший краткое возбудителя этой болзни и принимающий краткое самое деятельное участие в борьбе с этим страшным недугом. Инспекция ресторана прошла на ура. Победили мы на славу. Подтверждаю, все слухи о высоком классе здешних поваров правдивы до последней запятой. Придраться ни к чему, все приготовлено великолепно, подано отлично. Во время застолья нас никто не тревожил, так, раскланивались, не более того. Кстати, Николай Васильевич здесь известен как бы не больше меня. Ну да, сколько высокопоставленных пациентов через его руки прошло. Зато потом, когда мы важно прошествовали к выходу, только швейцар нас не поздравил, по должности, наверное, не положено. Домой я прибыл в самом замечательном расположении духа. Проблемы, завтра все, сегодня отдыхать. Вот к Яковлеву только зайду, как раз инъекцию сделаю, и полежу пару часиков. Видеть никого не хочется. Просто устал. Дверь открыл Прошка, отдал ему фуражку и начал стаскивать с себя пальто. Одежду почистить, просушить, да не бросать, а аккуратно развесить, чтобы не потянулось. Там до вас студент какой-то, на кухне дожидается. Покормили его, а то голодный, ужасть просто. Какой студент не ждал никого? Сказал, от Винокурова из Москвы, письмо показывал какое-то. Все страньше и страньше. Что за студент от покойника прибыл? Какое послание? Ладно, давай его в кабинет. Чаю подай сразу. Погоди, галоши тоже помыть и высушить. А то знаю я вас, опять перед выходом протирать начнете. Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, все сделаем. Пошел в кабинет. Блин, надо было сказать, чтобы воды в ванну набрал, а то у меня сейчас ощущение почему-то, что я месяц не переодевался. Вот оно до чего доводит, общение в высших сферах. Дверь открылась и вошел, да точно Прошка сказал, Студент, хоть и одет в партикулярное платье, но на лбу написано «незаконченное высшее образование». Крепко сбит, широкоплечий, волосы густые, назад зачесаны, ну и на лице жидковатые усики и зачатки бороды, и смотрит слегка из-под лобья. «Проходите, присаживайтесь», — пригласил его я, — «рассказывайте, что вас ко мне привело». «Здравствуйте, ваше сиятельство», — сказал он именно с такой длинной паузой перед титулом, будто сомневался, стоит ли обращаться таким образом. «Я, Семашко, Николай. Мне Винокуров Александр Николаевич написал, что вы можете на работу меня взять и хлопотать о восстановлении в университете. Вот это новость. И как только добрался и разыскал, вы сейчас должны находиться где-то в Орловской губернии под полицейским надзором, я правильно помню, или статус изменился?» Лицо Семашко посмурнело. «Я, извините, наверное, не надо было приходить. Спасибо за все, пойду я». И пошел к двери, вытирая вспотевшие ладони о брюки. «А ну-ка вернитесь», — рявкнул я. «Пойдете, когда я решу, что случилось у вас». Самовольно оставил предписанное место проживания, не уведомив о том полицию. Я написал Винокурову, спросил совета, но он не отвечал, ибо уже был погребен. От нас был Жиган, он же и собирал деньги на похороны. «Сбежал, значит, молодец», — я тяжело вздохнул. «Как же мне не везет с социалистами, просто диву даюсь». Что непонятно было в письме Винокурова: «Если согласны на мои условия, а именно, никакой политики, ответить и ждать, когда вызовут. Вроде ничего сложного, да, да, виноват, не стоило так поступать, наверное. Ага, а еще думать перед тем, как делать, иногда приводит к поистине замечательным результатам. Ладно, как говорится, фарш назад не провернуть. Больше ничего там не натворили, Николай, тут я сделал вид, что забыл его отчество, Александрович, но можно по имени». «Нет, ничего более не было. Урядник просто издевался», — подговорил Пьянчук, — «они задирать начали». «Вы правы», — погорячился. «Не буду вас стеснять, пойду». «Куда? Здесь пока поживете, вам покажут вашу комнату. Но если хотите работать и учиться, то условие, о котором писал Александр Николаевич, на первом месте». «Я согласен», — вскочил на ноги будущий спаситель российской медицины. «Будь иначе, я бы к вам». «Ладно, теперь хоть не попрется в Швейцарию, а делом займется». Хотя вроде не было в его биографии такого, что из-под надзора сбегал. Или письмо от покойного так подействовало. Начал качать права уряднику, мол, скоро уеду, или еще чего натворил. Но это дело пятое. Что делать? Обратиться к Зубатову, Горемыкину? Ну, не к Дурнову, это точно. Нет, прыгну через все головы и пойду прямо к Сергею Александровичу. Думаю, ситуацию с полицейским надзором решим быстро. Восстановить на учебу — это можно и с начальником военно-медицинской академии Пашутиным обсудить. Пусть Семашко сидит пока безвылазно, а я, на Невский, к председателю госсовета. А ведь хотел просто отдохнуть. Откладывать в долгий ящик визит к великому князю не стал, только переоделся и сразу выехал. А ну как Семашко привел хвоста, и жандармы сейчас начнут потрошить клинику. Оно мне надо. Один раз уже с Винокуровыми я всю процедуру проходил, ни капли не понравилось. Сергей Александрович принял меня почти сразу, он как раз вернулся в кабинет после занятий ушу, был в хорошем настроении, насвистывал арию из сивильского цирюльника. Мне из канцелярии князя тоже прислали билеты в собственную ложу Романова, но я как раз занимался обкаткой мерсов, так что мне не до пения кастратов было. «Кстати, зря, Евгений Александрович, вы манкируете оперой», — сходу попенял мне великий князь. «Даже если не любите музыку, в театре во время антрактов многие важные вопросы решаются. Его величество в Мариинке часто бывает. Надо показываться на глаза». «Ага, вот так в своих яхт-клубах, да операх аристократия страну и просрала. Видимо, на моем лице что-то такое отобразилось, что Сергей Александрович сразу принял деловой тон, поинтересовался, как происходит вступление в должности, чем он мне может помочь. Я объяснил свои проблемы с Яковлевым и Семашко. По первому вопросу трудностей не вижу». Великий князь тут же телефонировал министру юстиции и потребовал грозным голосом разобраться в вопросе захвата завода господина Яковлева. На той стороне трубки раздавалось лишь согласное блеяние. Телефонное право во всей красе. Второй вопрос тоже решился очень быстро. Сначала Сергей Александрович сомневался, выспрашивал про залеты Семашко. Пришлось дать гарантии, мол, загружу молодого человека работой так, что тому не до революции будет. Да и утверждение, что таланты лучше иметь среди друзей, а не врагов, тоже великому князю зашло. Это и стало финальной каплей. Еще один звонок последовал Зубатову, а дядя царя набрал мощные обороты, не стесняется решать вопросы в обход Горемыкина. Министр МВД уже все пакует чемоданы, или Сергей Васильевич по старой памяти к более знакомому человеку обратился. В любом случае полицейский надзор для Семашко закончился, можно гулять без боязни быть задержанным. Но как раз бездельничать у Николая не получится. Я его сейчас собственные идеи, высказанные в будущем, воплощать в жизнь заставлю. Он эту микросылку в деревню Ливинское за санаторий быстро считать начнет. Недоученный студент, а я кто? Товарищ министра, или так, погулять вышел. Организуем парню восстановление, решим вопрос с верхним образованием. Сейчас вроде можно вольнослушателем, а уж докторскую он и сам напишет, по организации здравоохранения. Как говорил персонаж армейского анекдота, вы что тут думаете, я за вас свою работу делать буду. Сотворим лучшую в мире организацию медицины лет на 30 раньше, лишь бы не мешал никто и денег хватило. После высочайшей аудиенции я зашел к Лизе, приложился к ручке. Сразу по привычке начал осматривать Сашку, нет ли синяков и припухлостей, особенно в области крупных суставов. Рано еще что-то говорить, до первых зубов примерно месяц, ну плюс-минус. Надо этот момент не пропустить, потому что риск больших кровотечений как раз в этом случае. И на пеленку у носика тоже посмотрел на автомате. Чисто, ничего, и слава богу. И только после этого обратил внимание на великую княгиню. Эге, а тут что-то не так, с чего это она грустит? Похоже, даже плакала, глаза красноваты, что-то случилось. Поинтересовался я, и добавил совсем уж глупое. Обидел кто? Женя, я, кажется, беременна. Сначала по-немецки сказала, ich bin in der Nunstenden, и только потом на русский перевела, пока я тупил, соображая, что это за другое положение. Все, что я смог, дойти на внезапно подкосившихся ногах к стулу, присесть. У тебя задержка? Нет, крови и сродов не было, я же кормлю. Но утренняя тошнота появилась, слабость, хочется постоянно спать. Я вытер пот со лба, задумался, устраивать ей осмотр, нет уж пусть Лей Покушер занимается, жаб в питерских болотах достаточно, да и лучше получится, если я официально к этому вообще никакого отношения иметь не буду. У меня через месяц приезжает Агнес, предстоит подготовка к свадьбе. Ты эгоист. Тебя заботит только ты сам. Ну вот, и акцент, достаточно сильный, и ошибки в грамматике сюда же. Волнуется, переживает. Лиза достала платочек, поднесла к глазам. А как же я, что скажет он? Сергей Александрович мне приватно заявил, что он будет очень рад второму ребенку. Я не хочу рожать, это так больно и... Дальше полился целый набор типичных женских упреков. Целый час мне пришлось уговаривать и успокаивать. Бог дал, зайка лужайка и прочие банальности. Иногда кажется, что в таких ситуациях можно говорить что угодно, лишь бы тон был соответствующий. Когда курьер из собственной канцелярии ей привез и отдал под роспись первую копию указа о создании Минздрава, мы со Склифосовским занимались обустройством его кабинета. Точнее, мы оба пили кофе, а Семашко по нашим рекомендациям расставлял энциклопедии и справочники в книжных шкафах, которые час назад занесли грузчики. А как же, оформили личным помощником, давай, трудись, постигай с самых низов. Надо будет, и в кондитерскую за пирожными сбегает, не переломится. Над указом мы чуть не столкнулись лбами с профессором, так хотели узнать конкретику. Если опустить всякую воду про развитие медико-санитарной помощи, обеспечению врачебными кадрами клиникой снижению смертности от болезней, под нас отдавали весь медицинский департамент МВД, который располагался на Театральной, дом 3, который состоял всего из трех отделов. Первый ведал делопроизводством медицинского совета, контролем над учебными заведениями и медицинскими отделениями университетов, приглашением иностранных врачей в Россию и их распределением по ведомствам, производством в медицинские, фармацевтические и ветеринарные звания, выработкой медико-санитарных правил и инструкций, надзором за карантинами. Второй осуществлял контроль над изготовлением предметов медицинского назначения, испытание и выдачу свидетельств о доброкачественности медикаментов и инструментария, снабжение казенных аптек и аптечных магазинов, контроль аптекарских школ, типографий, издававших медицинскую литературу, обмундирование и награждение медчиновников. Наконец, третий занимался какими-то счетными делами, без расшифровки. «Бухгалтерия, что ли, и это все?» – разочарованно протянул я, еще раз перечитывая указ. «Штат 140 человек, включая губернии, бюджет вообще вынесен за скобки, по согласованию с председателем комитета министров. Земские врачи и больницы остаются в ведении земств. Под местные власти также отдаются станции скорой помощи. Мы имеем только право инспекции наказать рублем. Ну это ладно, не очень-то и хотелось. Самое ценное, пастеровские станции в 7 губерниях», — выдал свое заключение Николай Васильевич. «Борьба с эпидемиями, карантины, ну и контроль в сфере образования. Тут большие полномочия. Нужно составить на основе указа список первоочередных целей и задач». Я достал из папки листок бумаг, карандаш, начал накидывать список. Первое. Это борьба с эпидемией сифилиса. Тут сам Бог велел открыть во всех губерниях пастеровские станции и обязать их проводить лечение уколами серы, а также по необходимости вакцинировать от оспы, холеры и чумы. Минимум иметь запас вакцин. Чумы. Склифосовский поднял очки, посмотрел на меня в удивлении. Да, если вы следите за успехами нашего соотечественника Хавкина в Индии, он, кажется, вплотную подошел к открытию вакцины. Я имею в виду успехи противочумной лаборатории в Бомбее. Про Хавкина слышал, ученик Мечникова, кажется, из революционеров-народников. Как говорится, кто в молодости не был революционером, тот лишен сердца, кто в зрелости не стал консерватором, тот лишен ума. Думаю, Хавкин уже находится во втором состоянии и можно вести беседы о возвращении на родину. Николай Васильевич еще больше выпучил на меня глаза. Евгений Александрович, это ваша сентенция про сердце и ум? Прямо древнеримский Сенека. Не ожидал у вас таких талантов. Кажется, Черчилль еще не произносил этой своей знаменитой фразы, поэтому я сдержанно покивал, продолжил. Я свою работу на должности вашего заместителя вижу в подборе сильных кадров. Тому же Хавкину вполне можно поручить развитие пастеровских станций. Я бы мог похлопотать за Владимира Ароновича перед великим князем. Ароновича, усмехнулся Склифосовский, понимающе переглянувшись с Семашко. Сергей Александрович, как вы знаете, не любит евреев, и это еще мягко сказано. Думаю, протекцию Хавкину надо искать у других персон. Еще где-то час мы обсуждали цели и задачи министерства, распределение полномочий. В итоге план получился вполне ясным. Сначала найти под Минздрав нормальное здание, выбить его у дурного. Потом организовать перевод медицинского департамента МВД, аттестовать сотрудников. Негодных выгнать, годных повысить. Первая и главная задача – пастеровские станции и контроль за эпидемиями. Вторая – навести порядок в лекарственном обороте, убрать из свободной продажи окончательно наркотики и всякие фуфломицины. После моего первого разговора с великим князем год назад, эта тема была отдана под губернаторов. Но те вообще не чесались, кокаином и морфином все также продолжали свободно торговать в аптеках. Вино Мариани Вон совершенно спокойно продают всем желающим взбодриться. Ну и образование. Тут я мог помочь и в частном порядке. Например, организовать студенческие гранты и премии в институтах и университетах. Да и ежегодную медицинскую премию тоже можно было профинансировать. Невеликие затраты. Ладно, в целом указ более-менее, могло получиться и хуже. Глава 15. Лондон. Лорд Уолтер Ротшильд вновь шокировал эмсную публику, прохав на своем экипаж, запряженном зебрами, перед Букингемским дворцом. Судебные хроники. Бывший студент медицинского факультета Московского университета Винокуров, зарезавший своего старшего брата в пьяный ссор, приговорен окружным судом к лишен ЮВСХ прав состояния и ссылк в каторжные работы на 12 лет. Винокуров в послднем слов в слезах раскаялся и признал свою вину в сотъенном. Санкт-Петербург. Государь-император всемилостив Ише соизволил наградить доктора медицины, князя Евгения Баталова, чином действительно гостатского софтника. К тому, что мой шеф службы безопасности Гюйгенс в длительной командировке, я почти привык. Они совместно с Антоновым присылали еженедельные отчеты о ходе стройки, найме охраны, рабочих и прочих тамбовских радостях. Опыты Слава проводил, шли они как надо, и теперь у него стояла только задача по очистке инсулина и добыче его из поджелудочных желез поросят и коровок. О том пусть голова начинает болеть у Романа Романовича, а то я подозреваю, что ему могло стать скучно.